Олег Рой. «Три краски». Читает Владимир Несторович. Глава первая. Из дневника Джона Хемистри. 10 октября 2011 года. «Моя Эмми. Она меняется. Она становится другой. Я не могу поверить своим глазам, но она вышла оттуда. Она поняла, как нужно это сделать. Еще вчера, когда я открывал дверцу, Эмми пристально за мной наблюдала. Я заподозрил, что это внимание неспроста, но после решил, что ошибся, принял желаемое за действительное. А сегодня она сама отворила дверцу и совершила все именно так, как делал я, повернула ключ, при этом слегка приподняв засов. Неужели это действие вакцины? Неужели это сделал я? Да, совсем забыл написать, кто я. Ведь это важно. В случае, если мои эксперименты удачны, страна, зачеркнуто, мир – должен знать своих героев. Меня зовут Джон Хемистри, я ученый. Числюсь в штате косметического холдинга. По известным причинам не буду называть его полностью. А Эмми – это моя любимая, моя подопытная мышь. Я назвал ее по имени одного очень дорогого мне человека. Но об этом потом.